18. Переправившись в Британию уже по прошествии половины лета, смотри примечание 45, Агрикола застал там протекавшие с переменным успехом военные действия и такое положение дел. Наши воины, сочтя, что летний поход, очевидно, не состоится, впали в беспечность, а враги выжидали удобного случая для нападения. Примечание 45. Как принято считать летом 77 года. В руках наместника были сосредоточены верховное командование войсками, 4 легиона и контингенты конных и пеших вспомогательных войск, главным образом германцев, всего около 40-50 тысяч человек. Высшая административная и судебная власть. Финансовые дела подлежали ведению прокуратора. Конец примечания. Незадолго до прибытия Агриколы племя ордовиков почти полностью истребило размещенный в его пределах отряд вспомогательной конницы, и это событие положило начало охватившему всю провинцию возбуждению. Хотевшие поднять ее против нас одобряли показанный ордовиками пример и присматривались к вновь назначенному легату. И хотя лето уже миновало, и войсковые подразделения были разбросаны по провинции, и воины утвердились в мысли, что в этом году им дадут отдохнуть, короче говоря, хотя все препятствовало и противодействовало собиравшемуся начать поход полководцу, и к тому же большинству представлялось более правильным неусыпно следить за подозрительным оживлением во внутренних областях провинции, Агрикола все же решил пойти навстречу опасности. Итак, он стянул подразделения легионов, добавив к ним относительно небольшой отряд вспомогательных войск, и поскольку ордовики не осмеливались спуститься вниз на равнину, двинулся в горы, идя впереди боевого порядка, дабы, разделяя вместе со всеми одинаковую опасность, вселить решимость и в остальных. Уничтожив почти целиком племя ордовиков и хорошо зная, что славу нельзя упускать, ибо успешное начало внушает страх и другим врагам, он вознамерился захватить остров Мону, овладеть которым помешало Паулину, как я упоминал выше, восстание всей Британии. Страница 337. Но, как всегда, при принятии внезапных решений возникли непредвиденные помехи. Оказалось, что отсутствуют корабли. Тем не менее, находчивость и упорство военачальника переправили войско. Освободив от поклажи отборных воинов вспомогательного отряда, которым были известны отмели, и которые с малолетства усвоили завещанное от предков умение плавать, и притом так, что, заботясь о себе, они одновременно управляются с оружием и конями, он настолько неожиданно бросил их на врагов, что те, ошеломленные и опешившие, опасавшиеся только флота, кораблей и нападения со стороны открытого моря, решили, что для идущих подобным образом в бой не существует ничего непосильного и неисполнимого. Запросив мира, они сразу же сдали остров, и Агриколу стали повсюду возвеличивать и прославлять, ибо, едва высадившись в провинции, он не побоялся трудов и опасностей, тогда как другие стараются употребить это время, чтобы показать себя во всем блеске и для снискания расположения. Не воспользовался своей удачей Агрикола и для тщеславной похвальбы, и свой победоносный поход называл не иначе, как обузданием побежденных. Да и о достигнутых им успехах оповестил он не в увенчанном лаврами донесении, смотри примечание 46, но скромность, с какой он говорил о своих славных деяниях, только приумножила его славу. Ибо все задавались вопросом, сколь великими должны быть вынашиваемые им замыслы, если даже о столь блистательных подвигах он предпочел умолчать. Примечание 46. Донесения об одержанной победе обвивались обычно лавровую ветвью. Смотри, Плиний старший, естественная история. Конец примечания.